Глава 24. Холл снова превратился в импровизированный конференц-зал. Пришли все, даже Моррисон, поразивший всех своим появлением в столь необычный для него час. «Можно узнать, зачем мы понадобились полиции субботним утром?» — возмутился Леклер. «Вы бы предпочли, чтобы я пригласил вас в участок?» В ответ послышался дружный недовольный ропот. «Бывали у меня дела, когда после многих месяцев расследования подозреваемый так и не появлялся», — начал Пильгис. «А тут их целых 9. Если верить признаниям, которые я выслушивал сегодня с утра, ожерелье похитили все здесь присутствующие. Или почти все. Не дом, а ювелирный магазин. Первой взяла на себя вину миссис Элдов. На мой вопрос, как она действовала, она заявила, что имеет доступ в квартиру миссис Коллинз и объяснила, что прибегает для этого к способу, который я вынужден назвать отъявленным вандализмом. Затем мне позвонил мистер Моррисон, рассказавший, что слегка перебрал, ошибся этажом и спутал ожерелье со своим галстуком. Звонила и мадам Леклер, изъявившая желание сесть в тюрьму на том условии, что ей позволят сохранить в тайне причины, толкнувшие ее на противозаконное деяние. «Где ваше воображение, мадам?» Вот мистер Бронштейн сказал, что действовал из корыстных побуждений. По его утверждению, жильцы 9-го этажа в конце месяца испытывают серьезные финансовые трудности. Но пальма первенства принадлежит миссис Уильямс, которую якобы толкнула на кражу зависть. Ей муж никогда не дарил таких дорогих украшений. Поскольку я уверен, что вернуть это проклятое ожерелье никто из вас не сможет, то мне хочется понять, с чего вы взяли, что я полный идиот?» Все разом стали смотреть друг на друга, так что невозможно было поймать чей-то отдельный взгляд. «Дипок невиновен», — провозгласил Бронштейн. «Но раз он признался, у нас не было другого выхода, кроме как помешать следствию. Верите вы нам или нет, не имеет никакого значения. У вас есть наши признания, и они не позволяют вам предъявить ему обвинение». «Я мог бы всех вас привлечь к ответственности за то, что вы препятствуете полицейскому расследованию, даете заведомо ложные показания, вступили в преступный сговор и, почему бы и нет, прячете краденое». «Это я всех подговорил. Мне и нести ответственность», — ответил профессор. «Неправда», — вмешалась Хлоя. «Это была моя идея, и я готова отвечать за последствия». «Я счел вашу идею безответственной и глупой, о чем и заявил», — прошипел Уильямс. «Признаюсь своей минутной слабости. Моя жена и так постоянно на все жалуется. А теперь представьте себе, что я выслушиваю от нее каждый вечер сейчас, когда мы остались без лифта». «Это дело рук его племянника, и вы не убедите меня в обратном», — выпалила миссис Уильямс, пытаясь сохранить достоинство. «Вы жалкая, злобная, вечно недовольная особа, к тому же манипуляторша!» Ко всеобщему изумлению неожиданно выпалила миссис Зелдов. «Я запрещаю вам говорить в таком тоне о моей жене!» «Мне не требуется ваше разрешение, чтобы произнести вслух то, что у всех на уме!» — заявила миссис Зелдов, которую теперь было не остановить. «Вы сладкая парочка, расистка и хроникер, изливающий желчь на пропагандистском канале, наживающемся на разжигании ненависти. Две ядовитые змеи!» На этом сюрпризы не закончились. У этой публики еще кое-что осталось в запасе. «Кражу совершил не племянник Дипока», — сообщил Грумлот, и все разом умолкли, глубоко потрясенные. «Что вам об этом известно?» — обратился к нему полицейский. «Не считаете же вы, что я позволил бы кооперативу нанять сотрудника, не наведя о нем справок? За кого вы меня принимаете? Я тоже провел расследование, особенно после того, как меня обвинили в халатности из-за этого проклятого монтажного комплекта». «Что за комплект?» «В Сейчас это не важно, тем более, что уже заказан новый. Важно другое. То, что я выяснил. Молодой человек, на которого миссис Уильямс возводит напрасно, не имел ни малейших причин похищать какое-то ожерелье». «Какое-то?» — возмутилась миссис Уильямс. «Вещица стоимостью в полмиллиона долларов, по-вашему, сущая безделица?» «Штука в том, что племянник Дипака тянет на полсотни этих самых миллионов, он богаче нас всех вместе взятых. Я знаю, что говорю, поскольку занимаюсь вашими налоговыми декларациями. Зачем такому состоятельному человеку понадобилось ломать всю эту комедию? Я понятия не имею, но раз всех вас это устраивало...» Уильямс или Клеры, миссис Коллинз, Моррисон, Зелдофы, инспектор Пильгис обомлели. Хлоя была потрясена. Все уставились на конторку и обнаружили, что Дипака след простыл. Полицейский ушел, сказав на прощание обитателям дома номер 12, что он с ними еще не закончил. Уильямс осведомился, не нужно ли доставить Хлою на 9-й этаж. Профессор обернулся с виноватым видом и обнаружил, что его дочь тоже исчезла. «Вот славно!» — воскликнул Моррисон. «Не выспался, пойду в кровать. Разбудите меня только в том случае, если с неба польется виски». Телефон Санджая завибрировал. На экране появилось сообщение. «Где вы?» «Сплю». «Только не сейчас. Мне надо с вами поговорить». «Почему вы пишете, а не звоните?» «Нам надо увидеться. Жду вас в нашем чайном салоне». «Мы договаривались поужинать». «Могу приехать к вам в испанский Гарлем». «После возвращения Дипака я там больше не живу». «А где вы живете?» «В Плазе». «Что вы делаете в Плазе?» «Восполняю острый дефицит сна». «В каком номере?» «722». Миссис Коллинз тихо постучала в дверь палаты Ривера, вошла и села к нему на кровать. Ривера положил книгу на тумбочку и погладил свою подругу по щеке. «Почему у тебя такой взволнованный вид? Врачи сказали тебе, что мои дни сочтены?» «Врачи ничего мне не скажут, потому что я не твоя жена». Ривера грустно посмотрел на миссис Коллинз. «Это ты, да?» «Да, в этот раз преступница, не медсестра». «Но почему?» «Потому что это я во всем виновата. Несчастье с тобой... В том, что твоя жена оставалась одна, когда мы с тобой любили друг друга. И в том, что ты больше не можешь оплатить уход за ней. Я чувствую себя кругом виноватой». «Виноватой в том, что подарила мне нежность, которой так не доставала, и вернула вкус к жизни. Мне 71 год. Ты думаешь, в таком возрасте человек не отдает себе отчет в своих поступках? Моя жена забыла о моем существовании. Когда я ее навещаю, она принимает меня то за маляра, то за водопроводчика. Иногда, когда у нее хорошее настроение, за своего врача. Если бы не ты, я бы всего этого не вынес. Настало время открыть тебе страшную тайну. Я любил тебя с того самого дня, как вошел в ваш дом». «Знала бы ты, сколько раз я спускался вечером в холл, страдая, что не я твой муж, которого я отвез на 6-й этаж. Когда ты овдовела, я долго ждал, прежде чем осмелиться». «Дело было 21 марта», — подхватила она. «Ты сказал мне, миссис Коллинз, вы очаровательны. Я только что отметила свое 65-летие, так что, как видишь, я все помню. Знал бы ты, как мне хотелось, чтобы это ты возвращался по вечерам с работы со словами «Добрый вечер, дорогая». Жизнь часто опаздывает, но главное, что она потом все наверстывает, верно? Я такая трусиха. Я остолбенела, когда задержали этого молодого человека. Остолбенела и ничего не предприняла. Но после признания Дипака, этого смелого и нелепого поступка, я твердо решила все рассказать полиции. Но потом мои соседи взялись себя оговаривать. Вот я и подумала, что мой безумный поступок станет для нас спасением. Инспектор еще не сказал своего последнего слова, а я и так причинила много зла. Я пришла попрощаться. Пора мне идти сдаваться. Знаешь, что мне рассказал вчера вечером Дипок? Что было бы оригинально, если бы детектив не закончился арестом виновного. Я ему ответил, что это глупость, но сейчас думаю, что он прав. Это было бы вовсе не глупо. Санджай ждал Хлою на ступеньках плазы. «Вы распрощались с испанским Гарлемом?» «Не совсем. Как только Дипка выпустили, я отвез Лали домой. Потом он позвонил и сказал, что едет домой, и я решил оставить их вдвоем». Хлоя подняла глаза на роскошный фасад плазы. «Почему вы выдумали, будто вы лифтер?» «Чтобы по ночам быть рядом с вами, не досаждая вам. Вот вы, например, убеждены, что люди замечают только ваше кресло. У меня тоже есть свои причины для страхов». «Каких страхов?» «Я не притворялся. Это вы мне не верили». «Вы боялись, что я стану вас осуждать?» «Я боялся, что такая, как вы, не сможет полюбить такого, как я». «А вы, собственно, какой?» «Я иностранец, живущий на другом краю света. Человек, всегда опаздывающий на встречи, особенно на свидание. И никогда ничего подобного не чувствовавший до знакомства с вами». «Чего вы не чувствовали?» «Как вы попадете в свою квартиру? Хотите, провожу? Можно еще хоть разок прикинуться лифтером?» «Мне совершенно не хочется возвращаться домой». День, когда я спала во дворце. Санджай обнял меня и стал целовать. Он лег со мной рядом и раздел. Я впервые почувствовала его желание. Его губы скользили по моему телу, по груди, по животу. Его сила и нежность были чудесны. Он умеет обращаться с женщиной. Он целовал мне бедра, а потом мы любили друг друга. Мы пробыли в его номере до утра. Я позвонила отцу и наплела, что жду возвращения Дипака у знакомого. Он не задавал вопросов, и это даже лучше. Не могу его обманывать. Мы позавтракали в постели. Ванна в номере была так велика, что мы поместились в ней вдвоем. Мне было не во что переодеться, и Санджай решил исправить положение. Даже странно, что человек, придающий так мало значения своему облику, обладает таким тонким вкусом. Мы гуляли по Мэдисон-авеню. Он выбрал мне платье, длинную юбку, блузку, даже комплект нижнего белья. Я была в восторге и не мешала ему. Я часто хохотала над эпизодами в кино, когда молодые любовники переживают свои первые волнения, свою грубую ошибку, очень грубую, как утверждает Джулия Робертс. Каток в Центральном парке был не для меня, поэтому мы поплыли на грибной лодке по Большому пруду. Санджая было не остановить. Он решил, что непременно должен покормить лебедей. Увидит лебедя и гребет к нему. Напряженные ноги, набухшие бицепсы, уверенные мерные гребки, я не могла глаз от него оторвать. Наша лодка скользила по воде так стремительно, словно он состязался с другими гребцами. Потом, растянувшись на травке, мы съели то, что осталось от нашего обеда. Сэндвичи без хлеба, которые он скормил лебедям. Мы обнимались под моим пледом, но жара стала невыносимой, и мы устроились загорать под весенним солнышком. Мы пили чай в Blue Box кафе у Тиффани. Это дивной красоты голубой салон, и мне хотелось бы сидеть в нем в маленьком черном платье с изящными бретельками, а потом мчаться в кабриолете, мурлыча банальные слова и представляя себе Одри Хёбберн, хотя ни за что на свете не променяла бы моего Санджая на Джорджа Пеппарда. Санджай ужасно захотелось полюбоваться Нью-Йорком с высоты Empire State Building. Мы не желали удовольствоваться почтовой открыткой. К тому же нас пропустили в лифт без очереди. И в моем положении есть кое-какие преимущества. Мы отправились в Саут-стрит Сипорт и уже в сумерках сели в водное такси. С Гудзона деловые кварталы Манхэттена выглядят как выставка шедевров современной архитектуры. Под Бруклинским мостом Санджай чуть не свернул себе шею. А когда мы подъехали к Статуе Свободы, он пришел в восторг, как дитя. Когда он пообещал показать мне чудеса Мумбаи, я опустила глаза и промолчала. Не хотелось думать, что будет завтра. Ужинали мы в Мими, французском ресторане в Сохо, с умопомрачительной кухней. Я сказала, что приглашаю его. Он сначала отказывался, объясняя, что это противоречит его принципам, но потом согласился, побоялся, что я сочту его старомодным. В полночь, когда мы вернулись в плазу, Санджай предупредил меня, что на следующий день вернется к своим обязанностям. Нельзя мне бесконечно оставаться пленницей в своем родном городе. Отец уезжал на конференцию в Техас, поэтому я предложила Санджаю подняться ко мне после того, как все жильцы вернутся домой. Мы прижались друг к другу, и, засыпая, я поняла, чего мне раньше не доставало даже больше, наверное, чем ног. Нежности.